сесть на коня, влезши в торопях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Мукабаки — короткие, до половины икр, кожаные или меховые штаны для верховой езды. Только Гоя, по-видимому, не слыхал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами «бататовая каша». Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным саке, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался. Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Аватагути, вдоль реки Камагава, неторопливо ехали два всадника. Один при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой коригину и в того же цвета хакама. Коригину короткая, как куртка кимоно особого покроя, принадлежность старинного костюма. Другой самурай лет 40 с мокрым красным носом был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан, и вообще вид с собой являл до нельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы трехлетки, один буланый, другой гнедой, добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы в разнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое, очевидно, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и Гои. Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебли пожухлой полыни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив. И на дороге отчетливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над темной зеленью холмов Хигасияма округло вздымались горы Хиэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, не прикасаясь к плеткам, и перламутровые инкрустации их седел блестел на солнце. «Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся?» — произнес Гои, дергая повод неумелой рукой. «Скоро приедем», — ответил Тосихито. «Это ближе, чем ты полагаешь». «Значит, это Аватагути?» «Очень даже может быть». Заманивая сегодня утром Гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасияма, потому что там, где есть горячий источник. Красноносый Гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей, да вдобавок еще помыться горячей водой, чего еще оставалось желать. Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути. «Значит, это не в Аватагути?» «Потерпи еще немного», — отозвался Тосихито, усмехаясь. Он продолжал ехать, как ни в чем не бывало, и только отвернулся, чтобы не видеть лицо Гои. Хижины по сторонам дороги попадались все реже. На просторных зимних полях виднелись только ворона, добывающая себе корм, и тусклой голубизной отливал вдали снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное. Острые верхушки желтинника вонзали с него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко. «Значит, это где-нибудь неподалеку от Ямасина?» «Ямасина, вон она! Нет, это еще немного подальше». Действительно, Вот и Ямасина они проехали. Да что Ямасина?